Глава 57. Илья распечатывает обе коробки с конфетами и кладет передо мной на стол. В санатории. Папа-прокурор вывез семью на природу, это не редкость. Не переживай, они там и без меня прекрасно отдыхают. Чудесно, а зачем тогда я сюда приехала? Он открывает контейнер с роллами и, понюхав их, тоже ставит на стол. Налетай. Я не голодна, спасибо. Не стесняйся. Илья начинает мельтешить с куском сыра и ножом в поисках разделочной доски. Тянется к верхнему шкафчику, где посуда, и я нетерпеливо взмахиваю руками. Остановись, я не собираюсь есть ни свежие роллы. Он замирает. Саш, я не думал, что ты согласишься приехать, поэтому не успел как следует подготовиться. Они нормальные, я часа три назад ел. Но мы можем заказать другие. Хотя бы шампанского выпьешь. Илья уже откупоривает бутылку, торопится. Выходит неудачно. Пена выплескивается, попадает ему на руку, проливается на пол. «Я, слушай, извини, я подумала, получится переговорить с твоим тестем под предлогом отмечания твоего вступления в должность. Кажется, мы друг друга неправильно поняли», — произношу мягко. «Мне жаль, что Кристина уехала отдыхать без него. Он взрослый мальчик и бесспорно справится, хотя разделочную доску на своей кухне он так и не нашел. Но я бы на его месте немного обиделась. Некоторые моменты лучше разделить со своим мужчиной». «Хотела меня использовать», — улыбается Илья. «Да не парься, я понимаю». Вытерев руку полотенцем, он разливает шампанское по бокалам, один берет, на второй указывает мне, осушает залпом и наливает себе еще. «Прости, я не в настроении праздновать, на душе слишком паршиво». «Если паршиво, надо выпить, поверь, помогает». Илья берет палочками ролл с лососем и отправляет в рот, запивает. А я смотрю на очень дорогой, но совершенно неаппетитно накрытый стол. На липкие пятна на полу, на самого Дождикова. Такой контраст с Савелием, который буквально на днях соорудил закуски из банальной селедки, и так все было красиво, просто и вкусно, что подружки Маргариты мгновенно в него и повлюблялись. Наверное, дело в стиле, ритме жизни, в какой-то особой способности украшать все, чего касаешься. Поверю на слово. Я неловко переминаюсь с ноги на ногу. У вас, кстати, уютно. Кристина молодец. Я знаю, что она всю душу вложила в этот ремонт. Да, и душу, и все мои деньги, — смеется Илья. Давай хотя бы чокнемся за мое назначение. Я, правда, совсем не так себе этот день представлял. Он зачем-то смотрит в упор. Поздравляю. Мы звонко чокаемся. Илья выпивает. Я столько сделал для этой должности, Саша. Потрачены силы, энергия, время. Хорошо, что все получилось. Ты присаживайся. Да я, наверное, вызову такси. Уже поздно, а мне на работу рано вставать. Успел устроиться куда-то. Подрабатываю в гончарном кружке своей подруги. Ничего особенного. Илья хохочет. Шутишь? Да нет, там хорошо. Вы с Крис всегда смеялись над моим увлечением, а я снова вам посоветую. Тебе на новой должности может пригодиться. У нас люди душой отдыхают. И что, люди приходят отдохнуть и душой рано утром? По-разному приходят, и утром в том числе. Я открываю приложение на телефоне. Кристине передавай огромный привет. Прекрасно понимаю, что она сейчас чувствует. Ее ведь тоже таскали под опросом. Не очень много. Ее папа впрягся, конечно. Разумеется, но он не всесилен. Поверь, следак после разговора с Крис чуть не вздернулся. Представляю себе. Побудь со мной еще, пожалуйста, Саша. Мы закажем свежие роллы, это не проблема. Я не голодна, спасибо. Ты меня обижаешь. С чего вдруг? Илья, мы не друзья. Может, однажды и станем, процента полтора на это, но не сегодня. Если бы я узнала, что мы будем вдвоем у тебя дома, я бы не поехала. Вот, значит, как, куксится Илья. А мне становится не по себе. Ну, согласись, это странно, ты и я здесь, пока Кристина с родителями. Если кто-нибудь узнает, может что-то не то подумать. Мы плохо друг друга знаем, хотя у нас столько общих тем, мы могли бы просто поболтать. Я вызываю такси. Я старался, Саша. Илья присаживается за стол. Столько пахал, чтобы стать судьей. Надеюсь, что тогда ты меня заметишь. Приложение ищет свободную машину. Мне хочется свалить отсюда немедленно. Я тебя прекрасно заметила и запомнила еще в день знакомства, когда ты высмеял блокнот, с которым я везде таскалась, боясь забыть имена коллег. Улыбаюсь. Перед этим ты отказалась со мной пообедать. Этого не помнишь? Если честно, то нет. У меня не было денег на кафе, я брала с собой в то время. Может, стыдно было за контейнер с гречкой, не помню. Да? Хм, ты мне понравилась с первого взгляда. «Мне пора, Илья!» Каким-то образом ты умудрился накидаться за 5 минут. Я направляюсь в прихожую. Его шаги позади тревожат, и возникает иррациональный страх. Дождиков судья, символ закона, но при этом пьяный мужик, и мы вдвоем у него дома. «Подожди, Саша, да погоди ты! У тебя что-то было с тем адвокатом?» «Каким?» «С Исхаковым». Сердце слегка сжимается. «С адвокатом дьявола? Ты шутишь сейчас?» Смеюсь я. И только Дождиков один в целом мире не способен по этому наигранному хихиканью разгадать ложь. Из него был посредственный помощник, а судья выйдет плохим. «Значит, не было. Но ты хотела бы. Ты на него так смотрела на той вечеринке, когда вы танцевали. Я думал, облезу. Что за бред ты несешь? Я ведь и брак этот затеял, чтобы прорваться выше, чтобы ты, наконец, перестала на меня смотреть, как на ничтожество. Завтра ты пожалеешь об этих словах. Я обуваюсь у двери. Ты хоть представляешь, сколько денег я отвалил Савенко, чтобы она тебя мне уступила?» Вскидываю глаза. Меня пронзает новым разочарованием. «Что ты имеешь в виду? Как это отвалил?» «Она ни за что не хотела уступать тебе. Пришлось выплясывать перед тестем, чтобы он уговорил ее. За вознаграждение. Ты стоишь...» Илья выкрикивает сумму, и у меня кружится голова. «Я столько сделал, чтобы работать вместе с тобой. Мне для тебя ничего не было жалко». Мои глаза бегают. «Я вам что, корова на рынке, чтобы продавать-покупать?» «Ты звезда. Звезда, которой стрёмно даже выпить со мной. Как с тобой иначе?» Я хватаюсь за ручку, а Илья за мой локоть. Больно. Страх становится животным. «Отпусти немедленно!» Шиплю сквозь зубы, смотрю Дождикову в глаза. А в них влажный блеск. «Я тебя полюбил с первого взгляда, Саша, но ты упорно меня не замечала, что бы я ни делал». «А что ты делал?» «Я пришла в суд зеленой студенткой, и ты ни разу не помог. Вместо этого при каждой возможности пытался унизить, обидеть, досадить. Я люблю тебя до трясучки. Я заплатил кучу денег, чтобы хотя бы просто работать с тобой вместе». «Да мне-то что с того, что ты заплатил Савенко?» Перехожу я на крик. Внутри скопилось столько ярости, что не могу остановиться. Моя жизнь от этого как-то улучшилась? Да нисколько, ты эгоист, и любовь твоя эгоистичная. «Возвращайся в суд, Саша. Следствие закончится. Я возьму тебя даже с подпорченной репутацией. Мы будем работать вместе, у нас все получится. Пусти меня немедленно, Саша». Вдох, выдох. «Пусти. Ты верно догадался. Я давно сплю с Исхаковым, который тебя терпеть не может. Давай сожми сильнее, до синяка. Дай ему повод выйти за рамки закона». Глаза Ильи темнеют. Сердце испуганно колотится о ребра, но спустя секунду он отпускает мою руку. По его лицу проносится сомнение, понимание, озарение. «Так вот почему... «Почему что?» «Жесть, Саша. Он же бандит из какого-то задрипанного села. Я наводил справки. Одного его друга пристрелили и в море выкинули, как мусор. Хорошо, что ты городской и не имеешь друзей. Вообще». «Чего?» «И, кстати, Савенко собиралась на долгий больничный. Она бы меня и так отпустила. Только ты за это еще и денег отвалил. Она тебя развела, как лоха. Более того, я лучше буду до конца жизни столы от глины оттирать, чем с тобой работать. И только тронь меня еще раз хотя бы пальцем». Я открываю дверь и вылетаю на лестничную площадку. Лифт, к счастью, так и ждет на этаже. Еду вниз. Нервничаю, потираю локоть. Пульс стучит. Вряд ли Дождиков причинил бы мне реальный вред, но испугалась я сильно. Сидя в такси, прокручиваю наши с ним разговоры. Те, что могу вспомнить. Их немного. Вернее, за столько лет разговоров случилось масса, однако все они будто не имели смысла. Я размышляю, почему так вышло. Илья симпатичный мужчина, и у него, наверное, куча плюсов. Долгое время он действительно был один. Кристина появилась в нашем арбитраже лишь год назад. И я могла заинтересоваться, потому что тоже была одинока. Нет, дело не в одиночестве. Я кинулась в объятия Савелия не потому, что устала быть одна. Я просто с другим не пошла бы. Утром получаю сообщение от Маргариты. «Привет, милая. Я знаю, что тебе все равно, но просто хотела сообщить. Мы завтракали с Катей, и она пожаловалась, что Савелий вежливо отказался с ней встретиться». Я. «Вежливо? Что значит вежливо?» Марго. «Понятия не имею. Она расстроилась, но не обиделась». Я. «Интрига». Марго. «Он отказался, Саш, а ведь мог бы хотя бы, чтобы тебя задеть». Я не чувствую себя удивленной, знала, что он не станет. Может, Исхаков и бандит из задрипанного села, имеющий кучу мертвых друзей, проблемы с доверием и простецкие замашки, которые иногда прорываются, но он как будто ценил мои чувства. Я не могу больше делать первые шаги в его сторону, не могу прощать, если он даже не извиняется. Знаю, что Савелий не позвонит и не напишет, но все же ищу глазами его машину в своем дворе, сначала вечером, а потом и утром. Безуспешно жду в гончарном кружке. Проверяю по два раза в минуту мобильник, надеясь, что тот вдруг сломался и разучился давать сигналы. И потому испытываю полный шок, когда следующим вечером прихожу в театр на оперетту. Коля с мамой протискиваются сквозь толпу, встречают на входе и наперебой сообщают: «Савелий Исхаков уже в зале».